сотню на свой лад. Во что бы то ни стало, требовалось разрушить впечатления, произведенные словами офицера, поколебать невысказанные, но уже сложившиеся в умах казаков решения. Он поднял руку, обвел толпу расширенными, странно побелевшими глазами. «Братцы, погодите трошки!» И, обращаясь к офицеру, «Телеграмма при вас?» «Какая телеграмма?» — изумился офицер. «Об том, что Петроград взяли». «Телеграмму? Нет. При чем тут телеграмма?» «Ага, нет». Единой грудью облегчающе вздохнула сотня. И многие подняли головы, с надеждой устремили глаза на Ивана Алексеевича, а он, повысив сипатый голос, уже насмешливо, уверенно и зло кричал, властно греб к себе внимание. «Нету, говоришь. А мы тебе поверим. Намеки не хочешь подсидеть». «Обман!» — гулом вздохнула сотня. «Телеграмма не мне адресована. Станичники!» Офицер убеждающе прижимал к груди руки. Но его уже не слушали. Иван Алексеевич, почуяв, что симпатии и доверие сотни вновь перекинулись к нему, резал, как алмазом по стеклу. «А хоть бы и взяли, нам с вами не по дороге. Мы не желаем воевать со своими. Против народа мы не пойдем. Стравить хотите? Нет. Перевелись на белом свете, дураки. Генеральскую власть на ноги ставить не хотим. Так-то». Казаки дружно загомонили, толпа качнулась, расплескалась криками: «Вот это да! В разрез вогнал! Правильно! Гнать их, этих благородий, в зашей! Сваты приехали тоже! В Петрограде вон три полка казачьих! А что-то они сомневаются против народа выходить! Слышь, Иван, налаживай их почем попало мешалкой! Нехай уезжают!» Иван Алексеевич глянул на представителей. Казачий офицер, поджав губы, терпеливо выжидал. Позади него, плечо к плечу, стояли горцы. Статный молодой офицер ингуш, скрестив на нарядной черкесске руки, поблескивал из-под черной кубанки косыми миндалинами глаз. Другой, пожилой рыжий осетин, стоял, небрежно отставив ногу. Положив ладонь на головку гнутой шашки, он насмешливыми, щупающими глазами оглядывал казаков. Иван Алексеевич только что хотел прервать переговоры, но его опередил казачий офицер. Пошептавшись с офицером-ингушом, он зычно крикнул: «Донцы! Разрешите сказать слово представителю дикой дивизии?» Не дожидаясь согласия, ингуш, мягко ступая сапогами без каблуков, вышел на середину круга, нервно поправил узенький наборный ремешок. «Братья казаки, зачем такой большой шум? Надо говорить без ожесточения. Вы не хотите генерала Корнилова. Вы хотите войны. Пожалуйста, мы будем воевать. Не страшно. Зовсім не страшно. Сегодня же мы вас разыдавим. Два полка горцев идут за нашим спином. Ва! Какой может быть шум? Зачем шум?» Вначале он говорил с видимым спокойствием, но под конец уже с повышенной страстностью кидал горячие фразы. В гортанную ломаную речь его вплетались слова родного языка. «Вас смущает вот этот казак, он большевик, а вы идете за ним. Ва! Что я не вижу? Арестуйте его! Обезоружьте его!» Смелым жестом указывал он на Ивана Алексеевича и метался по тесному кругу, побледневший, страстно жестикулирующий, с лицом облитым коричневым румянцем. Товарищ его, пожилой рыжий осетин, хранил ледяное спокойствие. Казачий офицер теребил изношенный темляк шашки. Казаки приумолкли. Вновь замешательство взволновало их ряды. Иван Алексеевич глядел неотрывно на ингуша офицера, на зверино-белый оскал его зубов, на косую серую полоску пота, перерезавшую лезвие.